Ебать. Чигири, чигири, бэк на жопе вылез шире. Я из чигирей вылез с полным бэком. Но не травы, бэби, ком, бэби. Кресты сожгли, чирикая. Мой домофон на ухо мне шепот. Давай чуть вернем, я без базара. Там за углом зачирик чай. Давай кипяточек почикаем. По термосочкам через головы и носочки вонюченькие. Проценим растворчик. А у тебя зубки сточены. Тогда под лампочкой Ильича подрочим. Ну чё, Чиро, в чревом залезем, оттесним все лишние черные мысли. Песня добрая, как Челентана в блефе. Чирик на проезд, чиркнет об рельсу поезд. Как чирикает птичка на окошке. Чик и кошка подлетела, съела, чиханул чипсами через нос, читанул по носам. По носу чилятся волосы. Ну чё, чика, чиканю мяч на поле четко. Танцевал чечетку в ФРЧ, ну как чех и чехма. С нами черты черное солнце, чедушным настроением. В теплашке чай с чердаком прочичали, почичали, блядь. За темным занавесом, за занавесом стюардесса подрабатывает в туалетах. Ах, это лето, нихуя интересного не было. Тесно в автобусе с жирной сидеть, глядеть в окно и париться. Картина жизни повторяется. Грустно, жить с худым карманом. Наша жизнь построена деньгами с обманом. Распылитель мне, пойду гасить всю саранчу. Писярик мой настроен на кимчу. А горилле все по плечу. Чечерину отправили в Чечню. Запах женщины, любовь слепого мужчины. Как и нос вечно красивый Аль Пачино. Ледяные оборотни выйдут ночью на охоту. А с буквой Ч мы с ФРЧ шагаем в ногу. Чик-чирик, в чигирях чирикал чижик. Чихнул на чефир, запах бесстыжий. Гоняем чаи, ты сняла чулки. Чика, чик-чирик, по утрам ем чилимов. Я, бля, чудак, пиздец, чудак, продался за чик-чак. А я черный как черт, все мои друзья чокнутые. Мы в твоей тёлке рту чопики. Набей на черепе слово чмо, а нам-то чё, нам похуй. На моей башке чепчик, как у Чарли Чаплина. Сутками чахнем, я пиздец вкачанный. Качки протеинами чавкаю. Это мы на частном участке, в топе всех чартов. На биточек начакали, на чуть, сука, на как там? На чакали. Чекерау, нахуй. Ху во рту мешает мне читать. Спичкой по коробку чиркнул, чурка чухает яички в поселке Мирном. С чаем карабас почикаем, пидорас сосет за чирку, как голубь чирикая. В чердаке одни ханчи, чикари, беспонтовые чики. Время пиздец тикает, пару жатецких делает из меня дебила. Дави на газ водила, либо вилы примешь. На вилле вилле нахуе шевелили, ауе рэперы говорили. За это в аду горели, спит и гонорея. Села батареи, проебал в теме, на районе в теме нахуй. Дыхалка, блядь. Как у спортсмена, как у хуеплёта, блядь.